Проснулся я от того, что ощутил. Пора просыпаться. Неясно почему, но отчетливо. Танюшка сопела рядом. Было тепло в мешке, но лицом я, подняв клапан, ощутил резкий холод. Снаружи стояла тишь, но в то же время накатывало на меня какое-то напряжение. На миг мне представились урса. Стоят снаружи и рассматривают наши глупо брошенные лыжи. Наши предки верили, что злые духи караулят тех, кто счастлив, чтобы нанести удар, когда человеку хорошо. Своих часов я не видел, но, кажется, уже начинало светать, а значит, было холоднее всего. Я начал выбираться из спальника. Танька тихо застонала, пробормотала: «Ну куда ты?» Я ничего не ответил, и она толком не проснулась. Я ощупью нашарил палаш и дагу. Попался под руку наган, но я не был уверен, что он сработает на таком морозе. Кое-как, развернувшись в тесной темной норе, я собрался и толчком выбросил наружу закрывавший вход блок. В меня вонзились два ножа. Один в глаза, ослепительно-алым утренним сиянием полыхали снега. Второй в легкие. Ледяной воздух вошел внутрь, как безжалостный остро заточенный гвоздь. Окажись вокруг урса, я был бы убит на месте. Меня парализовало. Но урса снаружи не было. И пустоты не было тоже. Около наших лыж, всего в трех шагах от меня, как-то по-звериному и в то же время очень ловко, пластично сидел на корточках, упираясь левой рукой в снег, мальчишка немного помладше меня. Чуть шевелился мех на отброшенной на плечи широком капюшоне куртки. На длинных каштановых волосах серебрился иней. С узкого смуглого от ветра и мороза правильного лица прямо на меня смотрели большие голубые глаза. За левым плечом поднималась рукоять меча бастарда. Широкие, шире наших лыжи и хорошо увязанный вещевой мешок лежали возле наших лыж. Взвихрился сухой пылью снег. Мальчишка кувыркнулся назад, выхватывая меч и вскакивая на ноги, и все это одновременно. Я тоже рванулся наружу и сразу в бок, рывками отбрасывая в стороны ножны с клинков. И мое, и его движения были скорее рефлекторными, но уже в следующий миг в морозном воздухе звонко пропела столкнувшаяся сталь, брызнули бледные солнечные искры. Второй удар. Третий. Я даже не понимал, почему деремся, просто отбивал и наносил удары, стараясь не поскользнуться. Голубоглазый ловко и быстро крутил тяжелым мечом. Краем глаза я заметил Танюшку, она выбралась наружу тоже и, умница, не отвлекала меня криками, а стояла на колене возле нашей норы, держа наготове аркебузу. Мой противник это тоже видел, старался быть за мной, как за щитом, и пока ему это удавалось. Но я видел и другое. Он как-то сразу устал и два или три раза вместо ответной атаки на отбитую мою просто отскакивал и переводил дух, даже опуская меч. Я мог бы его достать, уж один раз такой был точно. Вот только внезапно мне расхотелось его убивать. Поэтому второй раз, когда он неудачно отшагнул, тяжело дыша, я бросился вперед, складываясь пополам, резко распрямился ударом спины снизу, вышиб из рук меч, бастард улетел далеко в сторону, с хрустом вонзился в плотный снег. Тот же удар опрокинул мальчишку на спину, и я пресек его попытку вскочить легким толчком палаша в горло. В первый миг мне показалось, сейчас он рванется на палаш, накалывая сам, но в следующий миг он обмяк, на секунду прикрыл глаза, устало вздохнул. Потом вновь поднял ресницы, скривил темные в трещинах губы и сказал по-английски: «Быстро, но я понял». «Ты бы не так быстро свалил меня с ног, если бы я последний месяц ел досыта». «Да я бы и вовсе не стал тебя трогать, не бросься ты на меня с мечом», тщательно подбирая слова, возразил я. Подошла Танюшка, настороженно держа на готове аркебузу. Встала рядом, глядя сверху вниз. «Я хожу осторожно», — усмехнулся мальчишка, легко переходя на правильный русский. «Не ломай язык, я знаю по-вашему. Ты меня убьешь или дашь встать? Если убьешь, то давай быстрее, холодно лежать». «Олег, не трогай его», — попросила Татьяна. Я посмотрел на нее, улыбнулся и, получив улыбку в ответ, убрал клинок. «Вставай». Я видел, что мальчишка хотел вскочить прыжком, но только напрягся, а потом тяжело поднялся, помогая себе рукой, упертой в колено. И только теперь я заметил, что он худой, нехорошо худой, не худощавый, а именно худой, и одежда болтается на теле. Но встав на ноги, он улыбнулся спокойно и с достоинством. «Значит, тебя зовут Олег?» — уточнил он, и в глазах у него не было ни страха или даже досады. «Меня зовут Джек Сойер, а еще называют путешественник. Я англичанин. А как зовут твою девушку, Олег?» Мы переглянулись, и я почувствовал, что невольно улыбаюсь. Танюшка осталась внешне спокойной, но глаза ее сияли, как два изумруда, через которые пропустили свет. Я повернулся к Джеку. «Мою девушку зовут Таня, англичанин».